темнеет в полночь и светает вскоре. Есть напряжение в столь условной тьме. Предсвет и свет, словно залив и море, слились и перепутались в уме. Как разгляжу незримость их соития, грань меж воды я видеть не могу. Канун всегда таинственней события, так мнится мне на этом берегу. Так зорко, что уже подслеповато, так чутко, что в заумии звенит, я стерегу окно, и непонятно, чем сам себя мог осветить залив. Что предпочесть, бессонницу ли, сны ли? Во сне видней, что видеть не дано. Вслепую книжки блока записные я открываю, пятый час, темно, но не совсем. Иначе как я эти слова прочла и поняла мотив? Какая безысходность на рассвете! И отворилось зренье глаз моих. Я вышла, бодрый север по загривку трепал у меня, отверстый нюх солил. Рассвету вспять я двинулась к заливу и далее по лунам в залив. Он морем был, я там остановилась, где обрывался мощный край гряды. Не знала я, принять за гнев или милость валы непроницаемой воды. Да, уж про них не скажешь, что лизнули резиновое облаченье ног, и никакой поблажки и лазури горбы судьбы с поклажей вечных нож. Был камень сведущ в мысли моря тайный, но он привык, а мне за все века повиснуть в них подробностью случайной впервой пришлось. Простите, новичка. Какая безысходность на рассвете, но рассвело, свет боли неиском. Неужто прыткий получатель вести ее обманет и найдет исход? Вдруг возгорелась в крапина гранита, смотрел на солнце великанский лоб. Моей руке шершаво и ранимо отозвалась незыблемая плоть. Какая безысходность на рассвете! Как весел мне мой ход поверх камней! Заглавный смысл лишь музыка в ответе, а здравый смысл всегда перечит ей.